которой Всевышний Бог изволил даровать нам бесценное сокровище, то есть дражайшего вашего сына, того ради оным его преславным и неизглаголанной радости исполненным рождением, ваше величество, от всего моего верного сердца всепокорнейше поздравляю, желаю усердно, да сподобит вас Всевышний и в предыдущие времена многих таких торжественных дней счастливо употреблять и его высочество в таком видеть достоинстве, как вы сами ныне есть. А мы в сей день, благодаря Всевышнего Бога, свой бесценный сей Маргарит нам даровавшего, надеемся равным же образом повеселиться, как было и в самый первый день его рождения. Государь-царевич, между прочим, за лучшую забаву ныне изволит употреблять экзерцицию солдатскую, чего ради караульные бомбардирские роты солдаты непрестанно в большой палате пред его высочеством онную экзерцицию отправляют. И правда, что хотя сие он изволит чинить по своей должности сержантской, однако же зелой с того изволит тешиться. Речи же его — папа, мама, солдат. Дай всемилостивейший Боже самим вам вскоре его видеть. То надеюсь, что ничего того в нем увидеть не изволите, чем бы недовольно мощно навеселиться. Трудно было решиться на явную борьбу с Меньшиковым, но Курбатов решился. Он подкупил служителя князя Меньшикова, Семена Дьякова, который украл нужные Курбатову бумаги, содержавшие в себе улики Соловьевым. Имея в руках это сокровище, Курбатов написал из Петербурга Петру за границу в октябре 1716 года. Соловьевы три брата, Дмитрий, Федор, Осип, при великой казне вашей учинили умышленно утраты кражу ваших государевых пошлин, о чем и по нынешнему исследованию будет явно. Апачи изобличатся вины их при пришествии вашем, понеже я имею такие письма, против которых они никакого оправдания принести не могут, но повинны будут пыткам и сыщется интерес ваш многий. Ежели о здешних Соловьевых учинен будет розыск крутой, а брат их Осип потом уведает, опасно, чтоб он, убоясь, не остался вовсе жить в Амстердаме или где Инде, и богатство свое тамошнее могут они скрыть. И в нынешнем году из Санкт-Петербурга отпустили на кораблях купленного из Адмиралтейства Поташу на 10 тысяч ефимков слишком подлогом именем конторного своего писаря Гейтера и англичанина Коллинза, у которых немалого своего нет имения и живут ныне у них Соловьевых в доме. И за тот Поташ договорились они платить в Адмиралтейство заморскую солью по 10 алтын пуд. И теми шеминами откупили в Адмиралтействе во всей Финляндии торговать одним им солью и табаком, о чем я уведал с оберфискалом. Ежели повелит ваше величество того Осипа Соловьева каким способом выслать в Россию, то для содержания торгов ваших комиссии на его Осипово место доношу по истинному моему усердию о двух, которые, надеюсь, что могут содержать без повреждения, московские купцы Иван Короткий, Афанасий Павлов, люди умные, торговцы знатные и летами не старые, и иноземцы их имеют за правдивых купцов. Курбатов выбрал неблагоприятное время. Царь был в продолжительном отсутствии за границей, и все внимание его было поглощено делами внешними и бегством сына. Только в октябре 1717 года в Петербурге разнесся слух, что Осип Соловьев захвачен в Амстердаме, книги его отобраны, и сам он отправлен под стражу в Россию. Известие это поразило его братьев и Меньшикова, Последний потребовал от своего управителя Федора Соловьева, чтобы он составил подробный отчет обо всем, находившемся под его ведением. Началось дело, в котором главной уликою были собственноручные письма Соловьевых, полученные Курбатовым от Дьякова. Уличенные собственными письмами, Соловьевы повинились. В декабре 1717 года был расстрелян князь Волконский, производивший неправильно следствие над Соловьевыми по прежнему доносу Курбатова. В других воровствах Соловьевых приговорено пытать секретаря их Рязанова. Днем розыска назначено 13 февраля 1718 года. Накануне этого дня в именины Курбатова приехали к нему двое канцеляристов Меншикова, братья Артемий и Данила Астафьевы, как будто с поздравлением. А на другой день, 13 числа, другого рода посещения, явился Курбатову майор гвардии князь Юсупов с солдатами на извозчиках, обыскивали весь дом, никого не нашли, дом запечатали со всеми бумагами, приставили караул, а Курбатова с сыном, прислугой и жившими при нем подьячими посадили в сани и отвезли сперва в Зимний дворец, а оттуда в крепость и поставили перед светлейшим князем. «Где мой секретарь Сергеев и подьячий Каминский? Вчера мои канцеляристы Астафьевы видели их в твоем доме. И зачем ты принял к себе Дьякова?» «Вчера, — отвечал Курбатов, — на обеде и после обеда было у меня много посторонних людей, но Сергеева и подьячего не было, засвидетельствуют все гости». «Для чего ты Дьякова к себе принял? — кричал Меншиков. — Он вор, покрал у меня много бумаг, потому и ты стал такой же вор, что вора у себя держишь». «Которые Дьяков принес мне бумаги о воровстве Соловьевых, — отвечал Курбатов, — те я объявил самому царскому величеству. Этими бумагами Соловьевы и обличились. А Дьяков явился к следствию тех дел в канцелярию генерала-князя Долгорукова. И этого нам воровство причитать не следует». Курбатова отпустили, но Дьяков был взят в крепость и посажен скованный под крепким караулом. Курбатов в письме к Макарову жаловался. 15 февраля светлейший князь прислал дьяка и велел всякие письма у меня пересмотреть. А у Соловьевых и по явному обличению домы, пожитки и письма не описаны и не запечатаны. Розыск затем и остановился, понеже доноситель Дьяков держится скован, а мать его и жена с детьми и людьми держатся из дома светлейшего князя в доме своем за арестом.